«Почему?» – удивился Володя. Он вообще не обсуждал с дедом вопросы дальнейшего продвижения и хотел сосредоточиться на пробуждении источника. «Начать следует издалека», – ответил дед, немного помолчав. «Я кое-что тебе раньше рассказывал, но так в общем. Значит, слушай, мы сейчас находимся в городе-крепости. У городов-крепости свой отдельный статус. Дело в том, что раньше, еще лет 200 назад при набеге демонов, город закрывался и становился в осаду. Имперские власти не успевали вовремя прийти на помощь, да и сил у них таких не было. Нужно было выполнять и другие функции. Заполнить склады продукции, чтобы ее потом разворовали или уничтожили демоны, прорвавшиеся в город, никто не хотел. Снабдить все города-крепости такими объемами продукции, чтобы они вдруг пропали, никто не хотел. Тогда навстречу властям пошли гильдии. Гильдия мечников и гильдия магов. Это были основные гильдии, которые существовали в городе. Они собирали людей, продукты и материальные ресурсы, а вместе с тем, становились самостоятельной единицей. У них появилась гильдейская школа, в которой проводили качественное образование и оставляли всех учеников у себя, повышая тем самым уровень гильдии и обороны города. У гильдии свои магазины, ценники на услуги, склады и мастерские, все свое. Это государство в государстве. Потом к ним в когорту вошла гильдия осененных. Примерно 100 лет назад ввели обязательное 6-летнее образование. После этого внедрили обязательный обряд инициации. И сорвавших инициацию оказалось слишком много, причем даже при хорошем резерве. Тогда их начали готовить на боевиков, и это было правильное решение. Это 3 гильдии первой категории. Пока понятно почему? Понятно, ответил Володя. Боевые гильдии. Все же это город-крепость. Все верно, довольно заключил дед. Гильдии первой категории. Это те, без кого нельзя говорить об успешной защите нашего мира. Есть и гильдии второй категории, их суть раскрывается в названии. Гильдия артефакторов, гильдия целителей, гильдия зельеваров, гильдия механиков, гильдия собирателей. Механиков? Удивился Володя. Почему механиков, а не инженеров? Потому что инженеры появились позже, а механики были давно, произнес дед. Дань прошлому, не более. И что они делают? Уточнил Володя. Раньше они вообще были в гильдии первой категории, задумчиво пожевал губу дед. Ловушки, волчьи ямы, стрелометы там всякие, потом пушки. Это все было уделом механиков. Пусть они собирали не так много кровавой дани с демонов, но в те времена и это было большое дело. Та самая соломина, которая ломала спину слону. Сейчас все сложнее и на порядок лучше. Мины, артиллерия, усиленный боеприпас, у них много задумок и они многое реализуют. Хотя сейчас я не в курсе всего, но гильдия механиков еще 30 лет назад являлась флагманской силой обороны, а сейчас и подавно. А что за гильдия собирателей? Спросил Володя. Что-то я про такое не слышал. Это новая гильдия, построенная на основании нескольких распавшихся, сказал дед. Они занимаются сбором трав, демонических камней, оружия на полях сражения и свежуют демонов. Демонических камней, уточнил Володя. Ну я тебе вроде рассказывал, что прорывы осуществляются не только демонами, но и их тварями. Попадаются растения, попадаются странного вида артефакты. Бывает, кровь демонов кристаллизуется. Они, короче, занимаются изучением пустоши и сбором материалов, подвел итог дед. А почему же они тогда не являются гильдией первой категории? Уточнил Володя. Гильдия собирателей, можно сказать, является той силой, благодаря чему демонские земли можно начать уменьшать, потому что и мечники, и маги вполне могут обходиться без них, а вот собиратели без защиты никто, заявил дед. Сейчас вроде положение немного выправилось, они начали высаживать травы в специальных теплицах на границе пустоши, а для защиты людей подходят бронетранспортеры с пулеметами. Пансионат им очень помогает, как сказала Тоня. Они зачищают ближайшую территорию и оказывают помощь в охране взамен на некоторые травы. Так вот, гильдии, как правило, вкладываются в своего человека и тратят на него силы, естественно, не отпускают от себя. Гильдия – это работа, причем большая, и только работая в одной гильдии, можно достигнуть значимого успеха. Ты же уже вступил в гильдию мечников. А если источник будет сильный, то придется осваивать и магию. Возможно, ты захочешь стать зельеваром или артефактором. Разберешься сам, главное – пройти инициацию. Антонина, кстати, этому сильно способствует. Она заметила, что джокеры в разы опаснее за счет своей непредсказуемости, поэтому всячески поощряет стороннее развитие. Да и мелкие артефакты или зелья, вполне может научиться делать и мечник со слабым даром к магии. Это большая экономия бюджета. Машина внезапно тронулась с места, и разговор сам собой прервался. Выходя из машины, они увидели красивую девушку, выходящую из здания. Володя засмотрелся на ее ножки и ощутил желание ей овладеть. Та странная связь с Наташей приходила к нему не только во снах. Он страстно желал продолжения. Только окружали его, как правило, мужчины в строгих костюмах и женщины в форме, которая скрадывала силуэт. Внезапно женщина споткнулась и начала падать. «Аккуратно», — сказал Володя, подхватывая ее. Выдавила странная из себя девушка, смотря на парня, словно он ей понравился. «Володя, идем», — подогнал его, дед недовольно. «Будьте осторожны», — произнес Володя, с сожалением ставя девушку на ноги и поспешил за дедом. Глава 7. Холл в гильдии артефакторов был представлен не только серьезным мужчиной-администратором, стоящим за широкой стойкой, но и огромным музеем. Стеклянные витражи по всему периметру помещения с большим количеством продукции заставляли заинтересованно водить взглядом по ним, но дед не дал этого сделать. «Добрый день, глава на месте?» – быстро спросил он у администратора, не дав тому и рот раскрыть. «Добрый день, глава на месте, могу я поинтересоваться, как вас зовут?» – спросил мужчина, слегка склонив голову. «Скажи, жнец идет, он меня ждет», – произнес дед. «Насчет вас были отдельные указания. Глава свободен и ожидает вас», — сказал. «Вы знаете, куда идти или, быть может, вас провести?» Мужчина широкими глазами посмотрел на деда, а потом низко поклонился. «Да», — кивнул дед, — «я знаю, куда идти, спасибо». После чего быстрым шагом двинулся, куда-то вглубь здания, выбрав в качестве направления путь по длинному коридору. Володя только и успевал идти за ним и смотреть на двери, мимо которых они проходили. На них были картинки с фамилиями и инициалами мастеров, а снизу висела табличка, какого они ранга. Из комнаты ощутимо тянуло магией. Было бы очень интересно посмотреть на артефакторов, но Володя шел за дедом не отставая. В душе было предвкушение, не зря дед его сюда тянул. А значит, он что-то получит, наконец-то нормальное оружие. «Здравствуй, Василий Федорович», — громко сказал дед, входя в просторный кабинет. «Здравствуй, Федор Остапович», — также громко поздоровался неизвестный для Володи мужчина, вставая со стола. Глава гильдии артефакторов как раз-таки был одним из тех, кто к деду не приходил, и Володя его не знал. А значит, как сделал вывод Володя, они встречались раньше в те дни, когда они только приехали в город. Они крепко пожали руки, а потом мужчина пожал руку и парню. «Рад приветствовать новую поросль мечников, Владимир. Твой бой во время нападения – это нечто. Молодец, так держать. Здравствуйте. Спасибо», – уверенно поздоровался Володя, немного склонившись мужчина, несмотря на то, что артефактор ощущался опасным противником и был как бы не сильнее Володи. «Да, нам бы не помешали в этом бою кое-какие штучки», – произнес дед, вздыхая. «Тогда начнем», – сообщил довольный мужчина и пригласил их к огромному столу, стоящему посередине кабинета, и стал предельно серьезным. Наклонившись, он достал небольшой сверток в красной ткани из-под стола и, развернув его, положил на столешницу изогнутый металлический пятиугольник, испещренный рунами. Володя долго не мог понять, на что это похоже, пока не дошло, что это наруч. Небольшой, аккуратный, только без ремней или без второй половины. Помолчав несколько секунд, мужчина продолжил. «Федор Остапович, браслет при всем моем старании не смог уместить собиратель, да еще и с доработками. Наруч – совершенно другое дело, на данный момент лучшее мое произведение, даже небольшой запасец есть. Сможете себе еще что-нибудь выбрать у меня и туда поместить?» «Такой небольшой?» – удивленно спросил дед. «Думал, что это будет что-то более объемное. А где, собственно, ремни? Демоническая бронза отлично проводит энергию, поэтому с уверенностью могу заявить, что с помощью нескольких рун и привязки наруч будет висеть там, где вы его приложите к коже и...» «Подождите, что?» Рука деда замерла с нескольких сантиметров от части доспеха. «Он все еще привязан ко мне, я делал настройку и контролировал правильность работы. На нем стоит защита от вора. Если его наденет не владелец, то одевшего парализует на длительное время», — заявил мужчина и достал из-под стола небольшой ящик с ножом и платком. «Капните кровью на этот знак. У меня все свое», — произнес дед и, нажав ногтем указательного пальца по подушечке большого, разрезал ее и провел кровью по знаку, указанному артефактором. «А теперь напитайте силой», — скомандовал мужчина, и дед, обхватив аурой лежащий на столе предмет, начал в буквальном смысле качать туда свою силу. По создавшемуся каналу, с равной периодичностью были направлены пакеты энергии. «А во!» — сказал дед, когда все закончилось. Чуть ли не половину объема пришлось отдать. Собиратель, да еще усиленный, очень объемный артефакт. Попробуйте одеть наручи, призвать его. Что для этого нужно сделать? Спросил дед деловито. Сконцентрируйте внимание на предмете и представьте, что оружие появляется у вас в руках, спокойно ответил мужчина. Дед аккуратно закатал рукав рубашки и приложил к коже выше запястья наруч, который словно бы приклеился к ней, став почти незаметным. Сделав несколько быстрых движений руками, дед остался доволен, а потом на секунду напрягшись вытянул руку вперед, а к концу движения в ней уже была коса. «Вот же она, я же говорил», — воскликнул парень довольно. Он помнил, как при знакомстве у деда была эта самая коса. Только потом, сколько он раз не напоминал об этом, дед всегда отмалчивался и говорил, что такого не было. А вот теперь она перед ним. Говорил. Только Татарину об этом знать не нужно было, съязвил дед и с любовью провел по оружию рукой. Мне ее очень не хватало в последней битве. При всем уважении, немного неуверенно произнес артефактор. Я могу говорить при вашем ученике, все, что посчитаешь нужным, от него у меня секретов нет, ответил дед прямо, а потом несколько раз нанес удары косой, отчего воздух в комнате загудел. Ничего себе, удивленно сказал Володя, и было отчего. Дед в один момент стал в разы опасней. Аура словно бы приняла объем и подавила весь свет в кабинете. Такого визуального воплощения могущества он еще не видел никогда. «Отлично!» — воскликнул дед, и коса исчезла из его рук. «Ты не хуже отца. Все идеально, мне даже как будто легче с ней управляться». Удлиненная рукоять позволила достигнуть наиболее эргономичной формы древка. Теперь ей гораздо более удобно наносить удары. К тому же это не все мое. Я нашел записи отца и его будущие варианты совершенствования собирателя, выполненных в виде набросков. С целью усиления удара и достижения баланса между верхней и нижней частью я добавил в рукоять клинок. При вашем желании рукоять разделится. Щелк. С негромким щелчком древко разделилось. Щелк. Со второй части древка выскочил кривой клинок. Дед тут же сделал несколько движений и крутанулся всем телом, после чего собрал косу и резюмировал. Мощно. Да, довольно сказал артефактор. Учитель, это поможет вам в следующий раз неприятно удивить противника. Я бы и в этот удивил, если бы у меня коса была с собой. Недовольно ответил дед, поморщившись и потерев грудь. Раз он не умер, его считали победителем, но сам дед считал победой смерть противника. По его мысленной команде коса исчезла из рук, а он повернулся к мужчине. Что еще по ней? Я убрал привязку для пользования только вашими кровными родственниками. Убрал ограничение на использование только богатырем. Теперь любой новик, которому вы ее захотите доверить, сможет с ней потренироваться. Ага, кивнул дед, проигнорировав последние слова. Явно мужчина в прошлом очень хотел хоть разок потренироваться с таким оружием. Хорошо, то, что мне и нужно было. Теперь что по второй части заказа? Два скрывающих и один подавляющий силу мечника, произнес мужчина и достал три костяных браслета. На, протянул дед Володе последний браслет, одевай. Парень надел браслет беспрепятственно и тут же почувствовал, будто он упал в воду и его сильно ударили по голове. Все органы чувств, в том числе и глаза, получили мощнейший удар. То, к чему он давно привык, пропало. Ни глаза, ни уши, ни даже нос не получали той информации, которую давно привыкли контролировать. Контроль обстановки вокруг, пассивное прощупывание ближайшего пространства, готовность уйти в сторону на случай неожиданной атаки, да и ноги на секунду перестали держать. Это состояние продлилось буквально несколько мгновений, он даже чуть не запаниковал, но смог собраться и с каждым ударом сердца получал все больше информации об обстановке вокруг, а потом словно вынырнул из воды. «Предупреждать нужно», — заявил он глухим голосом. «Ха!» — усмехнулся дед. «Это нужно попробовать самому, словами не объяснить». «Ну что, как тебе?» «Уже нормально», — сказал Володя. «А сразу, как будто свет отрубили во всем теле. Это подавитель силы мечника», — произнес дед довольно. «Говорят, для тех, кто прошел инициацию, это просто подарок небес. Можно тренироваться только в магии, не соскакивая на применение ауры. Здорово. Володя довольно посмотрел на непримечательный браслет из кости вперемешку с пластинами из демонического железа и снял его. Обязательно буду пользоваться им после прохождения инициации. Аура мгновенно наполнилась силой, отчего немного закружилась голова. А вот это амулет, скрывающий принадлежность к мечникам, сказал дед, надевая браслет. Теперь перед ним стоял обычный человек, который, тем не менее, все же отличался от обычного. Над ним дрожало едва видимое пламя ауры. Только Володя не стал ничего говорить, а просто кивнул, соглашаясь. Вполне вероятно, что это его особенность, как видеть способности магов в виде призрачных изображений на ауре, так и видеть отпечаток силы ауры мечника. Теперь, что касается вашего ученика, сказал мужчина и стал выкладывать на стол вещи. Два черных прямых клинка с длинной рукояткой, ножны и ремни к ним для ношения на спине и для ношения на поясе. Комплект из пяти метательных ножей и ремень для их скрытого ношения. Такой же комплект из обычного металла. Значит, так, произнес дед, оглядев все великолепие, когда на стол лег последний предмет. Браслет в рунах, чем-то отдаленно напоминающий дедов наруч. Это тебе подарок за прохождение экзамена. Здесь два комплекта. Один тренировочный, это который из обычной стали, а второй на случай непредвиденных ситуаций, когда на тебя нападут. Пока его особо не свети, работай с обычными. А сейчас слушай, что тебе говорит господин артефактор, и сделай, как он тебе говорит. Значит, так, благодарно кивнул Василий. Сначала начнем с привязки мечей. Капни по капле крови на гарду каждого из них и подай энергию. Володя повторил манипуляции деда, и также разрезал подушечку пальца, а после смазал необходимые руны. Мгновенно ощутил небольшой отток силы и принялся напитывать мечи. Причем если дед отдал едва ли половину силы, то Володя выдавил себя до донышка и продолжил все это дело напитывать маной. И тогда произошло странное. Мечи, до сих пор лежащие на столе, воспарили, а потом некоторые руны на них зажглись и поменяли свое расположение, а клинки даже слегка изменили свой вид. Острия немного удлинились и загнулись, а ручки расширились. Только после этого он будто наткнулся на барьер и прекратил подачу энергии. «Учитель, вы где это чудо откапали?» – заявил артефактор обалдело. «В деревне, яйца воровал, чтобы не сдохнуть с голодухи», – совершенно серьезно сказал дед, а глава гильдии артефакторов постоял секунду, а потом захохотал, будто услышал очень смешную шутку. А Володя тоже еле сдерживал свой смех, но от юмора ситуации, ведь все сказанное дедом было чистой правдой, только в это никто поверит. По мнению окружающих, Володя смог стать учеником деда только после тщательного отбора, чуть ли не из тысячи детей. И это не выдумки, это то, что он слышал от перешептывания окружающих, когда покидал гильдию или возвращался в нее. «Понимаю, секрет», — сказал мужчина, отсмеявшись. «Значит, ножны нам пока не нужны, придется сделать другие». Артефактор поднял руку и, создав сложное заклинание, провел им над мечом, а потом продолжил. «Я снял мерку и сделаю новые, в другой раз передам. Хотя, скорее всего, через какое-то время и станут не нужны, но тут уж сам потом посмотришь, будешь ли заказывать ножны или нет. То, что мы только что видели, называется духовная трансформация, клинки подстроились под своего владельца и, скорее всего, продолжат меняться. Но мне не нравятся такие удлиненные края», — сказал Володя, беря один из мечей в руки. «У него очень странный вид. А ты попробуй возьми и сделай несколько движений», — сказал дед, и Володя послушался. Он, подхватив мечи, прошел вперед на свободное пространство, на котором еще недавно стоял дед и сделал десяток быстрых движений из второго комплекса. Тело словно само ускорилось, и свист рассекаемого воздуха был не менее смертоносен, чему у деда. «Да судя по всему, серпу тоже не хватало оружия в бое против нападавших», — сказал артефактор. «Напали бы они на недельку позже и их бы нашинковали на мелкие части». «Ладно, не будем про это», — отмахнулся дед. «Понял», — кивнул мужчина. «Нам все равно придется ждать, пока Владимир накопит энергию для активации браслета. Так может кофе или что погорячительней?» «Кофе», — заявил дед. «Я перестал употреблять. А ты, как хочешь. Я тогда тоже откажусь», — вежливо улыбнулся мужчина. И, подойдя к другому столу, нажал на кнопку телефона и заказал у секретаря кофе. «А что это такое?» Подошел Володя к небольшому стеллажу, на котором лежали различные вещи. Все было оформлено в виде музея, который находился на первом этаже. Подсветка и стеклянные витрины закрывали вещи, лежащие на черном бархате и их ценники. Гильдия артефакторов разрабатывает не только оружие, но и предметы бытового обихода. То, куда ты смотришь, это кольцо с запасной одеждой. Можно собрать несколько видов одежды, и она будет всегда свежая, будто только выглаженная, сообщил мужчина. Рядом кольцо с тревожным чемоданчиком, сухой пайк, мыльно-рыльные принадлежности, запас полезных вещей на случай чрезвычайной ситуации. Правее просто кольцо, но повышенного объема для переноса тех же вещей. 300 тысяч, удивился Володя, глядя на простое на вид кольцо. Два куба пространства для переноски имущества, важно сказал мужчина. Я сам над ним неделю корпел. Часто берут? Спросил, заинтересовавшись дед. Ну как часто? Поморщился мужчина. Человека три взяло, остальные смотрят и берут что подешевле. А подешевле всего 50 тысяч, но там помещается только несколько килограмм, как правило нож или жезл. Жезл? Перебил его Володя. А что в кольцо можно спрятать магические предметы? В мои можно. Важно кивнул артефактор, и немного продолжил. Хотя, смотря какой силы будет артефакт, но самые дорогие могут вместить в себя практически любой жезл. А кто придумал концепцию? Спросил дед. Еще недавно ни о чем таком и слышно не было. Один собиратель нашел в пустошах странного вида кольцо. Лет 10 назад, ответил артефактор. С тех пор много воды утекло. Сначала рынок лихорадило, но теперь все устаканилось. Цены установились правильные. У нас в гильдии всего несколько мастеров умеют их делать. А что нравится? Конечно, нравится, воскликнул Володя. И деду тоже. У меня наруч есть, показал дед свою новинку. Купишь мне и себе по кольцу с тревожным чемоданом, потребовал Володя и не дал деду ничего сказать. И это не обсуждается. Зачем оно мне? Воскликнул недовольно старик. Во-первых, ты мне должен, за то, что я тебя спас, а ты меня бил. Бескомпромиссно ответил парень. Мне вообще-то было обидно. Во-вторых, после той задницы, из которой мы выбрались, иметь на себе не только оружие, но и запас вещей лишним не будет. А потом я заработаю денег и куплю себе дорогое кольцо. Закину туда несколько жезлов и при нападении сильных противников не оставлю им и шанса. Вот так вот. Эх, вздохнул дед. Это кольцо я тебе и так сейчас куплю. Мне тревожный чемодан зачем, дед? Воскликнул Володя. Человек, который спит в спальне с копьем, смешон, только до одной ночи. Кто мне это сказал? Упаковывай. Повернулся он к артефактору. Дополнительно на вексель запишешь мне, дед, удивился артефактор. Не родной, съязвил дед и улыбнулся, но прилип как репей, не оторвешь, господин, кофе, заявила молодая девушка, открывшая дверь. В результате через несколько часов Володя покидал гильдию артефакторов более чем довольным. Браслеты и метательные ножи не преподнесли никаких сюрпризов. Накопленной силы хватило для того, чтобы активировать и привязать артефакты достаточно просто. Все оружие, как и у деда, пряталось в браслет и только по малейшему желанию доставалось обратно. Дополнительно он получил ножны и ремни и поэтому мог выбирать, как ходить с оружием на виду или спрятав в браслет. А на прощание Володя получил неоднозначный подарок. Ремень с кобурами, в которых лежали какие-то продолговатые предметы. Потянув за рельефные ручки, он достал странного вида длинные рукоятки со сложенными лезвиями. Автоматически нажав на выступ, рядом с большими пальцами, парень увидел, как клинки раскрылись, а пятка, которая была в навершии, сместилась в сторону и оружие стало отдаленно напоминать молоток. «Клевец», — торжественно сказал артефактор, — «ну или боевой серп, скрещенный с клевцом, режущая часть от боевого серпа, а для уравновешивания усиленный обух молотка. Можно клевать, как клевцом, резать как серпом, а для нелетального решения проблем можно воспользоваться молоточком и раздробить кому-нибудь коленку. Я тут подумал, что негоже серпу ходить без серпов, так что прими мой подарок». От немудреного каламбура мужчина рассмеялся, дед тоже улыбнулся. «Ты петли накинь, на кисти», — сказал дед, осматривая оружие. «Хорошие клевцы». «Да», — поддержал его артефактор. «Сам с такими начинал. Хорошее оружие. Против копья или меча самое то, непредсказуемые траектории и удары в сгибы позволяют эффективно тормозить даже самого сильного противника». «Подожди, Владимир, а ты-то ими умеешь пользоваться?» Володя стоял недвижимо. Название «серп» ему не очень импонировало, но это оружие и петля на руках напоминало о кое-чем другом, что казалось, осталось под сферой и было это наказание. Дед не очень любил наказывать Володьку, но иногда ему приходилось воздействовать на парня. Когда Володя уставал выполнять какие-либо тренировки деда, он злился и давал ему в руки две короткие кочерги, которыми тот должен был выполнять специальный комплекс. А потом дед его такими же кочергами гонял по всей сфере. Вспоминая комплекс, сначала парень сделал одно движение, потом второе, потом третье. Оружие слушалось его отлично. Стойки перетекали из одной в другую, а он смутно начинал понимать, что хотел от него дед и чему в итоге научил. Старик, виртуозно владевший косой, научил ученика своим секретам, даже не раскрыв этого. Закончив комплекс, Володя нажал на выступы и лезвия сложились, а дед и глава гильдии артефакторов одновременно показывали большие пальцы. «Отличное оружие, спасибо!» Парень поклонился мастеру, высоко оценивая его оружие, которое ему сделали, и пообещал сам себе, что будет носить его постоянно. Интерлюдия 1. Наталья Григорьевна Хабинская ехала домой на машине и была в шоковом состоянии. Понемногу ее потряхивало от напряжения, скопившегося внутри. Водитель даже подумал, что ей плохо. Пришлось его обматерить, чтобы повез домой. Сейчас одно ей не давало покоя. Она видела его. Она видела его и ничего не сделала. Только и могла вымолвить из себя какие-то нечленораздельные звуки. И все для чего? Она узнала его и в первый момент ничего не почувствовала, но потом. Потом словно неведомая сила заставила ее на него смотреть, и она ощутила жгучее желание. Даже не так желание. От этого у нее даже подкосились ноги. И она сама не заметила, как он ее поймал, поставил на ноги, дальше что-то сказал и ушел. В себя она пришла, наверное, минут через пять. Тело до сих помнило его прикосновение. У нее никогда ни с кем ничего подобного не было. Эмоции говорили одно, но ее голова и воля постепенно проясняли сознание. Еще и с утра ничего подобного не было. Тогда, вернувшись домой, и она, и котя поставили всех на уши, чтобы выяснить личность красивого молодого человека. Информация появилась только к вечеру. Сначала говорили, что это личный ученик легендарного жнеца, который вынырнул из бытия и который собирался на некоторое время остаться в городе. Потом говорили, что ему 14 и он с трудом получил ранг ветеран, и он причастен к громкому нападению. Потом говорили, что это Витязь, который покрошил людей пачками, и это один из пропавших внуков самого жнеца. К последним данным прилагались фото и видео, в очень хорошем качестве. Все ракурсы и взгляд красных глаз. Женщин кровь не очень впечатляла, да и бойцов они видели всяких, и тем не менее молодой человек крошил врагов с уверенностью, присущей сильным воинам. И даже придурков, которые набросились на него, приняв за врага, не убил. Что говорило, как минимум, о том, что он юн. Короче, информации было много, но она была противоречивая. И единственное, что сходилось со всех источников, он очень взросло выглядит и у него классная задница. Как долго они с Катей хохотали, убедившись, что парню всего 14 лет и что они обе его захотели не передать. Еще и посмеялись над дурой Наташей, которая трахалась с малолеткой. Поняв, что наваждение спало, она пригласила к себе молодого офицерика с похожей фигурой и вдоволь расслабилась, уняв внутренний зуд и полностью отрешившись от молодого человека. После этого она смотрела на фотографии парня и не понимала, что именно ее так волновало. Обычное, хоть и красивое лицо, обычная, хоть и красивая фигура, сочная задница. Только таких хороших мальчиков пруд пруди. Вывод она сделала и расслабилась до сегодняшнего дня, не ожидая никаких неприятностей. Короткая встреча, начавшийся внутренний зуд, и желание овладеть мальчишкой затуманило ей разум. Хотя какой к черту мальчишка, ранг мечника у него есть, врагов убивал, значит, не мальчик, мужчина. Молодые мечники из пансионата давно встречаются с девушками из города, их натура и горячий нрав были известны по всем, и никого это не смущало. Говорили даже, что молодые девушки не прочь понести от такого сопляка, потому что мечник в таком возрасте, это не просто мужчина, это мужчина со стабильно высоким заработком, который гарантированно обеспечит и ее, и детей. В странном полусонном состоянии Наташа доехала до дома, а там перед калиткой, скрестив длинные ноги, стояла котя. «Привет, подруга!» – воскликнула она, когда Наташа вышла из машины. «Все потом!» – сообщила женщина, едва только женщина приблизилась к ней, чтобы обняться. «Давай за мной!» – заинтригованная котя двинулась за странно ведущей себя подружкой, уверенная, что скоро все поймет сама. Только войдя в дом, женщина бросила сумочку и в беспорядочно раскидала туфли, а потом пулей метнулась на второй этаж, где был ее кабинет. Открыв дверь, прошла к мусорке, куда сбросила все материалы, и только взглянув на фото парня, ощутила сладостную дрожь внутри, а потом, развернувшись, бросилась в душ. Вернувшись только через 10 минут, холодный душ очистил сознание, и теперь она со свежей головой. «Что произошло?» – удивленно вскинулась подруга. «Я увидела его снова и снова захотела, как тогда, а он мне еще и помог, когда я чуть не упала», – устало выдохнула Наташа. «Меня так жестко накрыло, что тебе не передать. Ты гонишь», – воскликнула подруга. «Я не верю». «Хочешь верь, хочешь не верь, но если парень дарит такие ощущения только при слабом тактильном контакте, то что будет, если оказаться с ним в постели?» – вздрогнула Наталья. «Это ненормально», – воскликнула женщина. «Давай рассказывай, как это было. Мне Андрей подарил артефактное кольцо, и я пошла его забрать, а когда вышла, увидела мужчину в возрасте и парня. Даже не почувствовала ничего такого, а потом подняла на него взгляд и поняла, что это он. От этого у меня ноги подкосились, и я чуть не упала, но он меня подхватил. У меня даже чуть-чуть сознание помутилось. А он что?» — выпучила глаза подруга. «Поставил меня на ноги и ушел, а меня колбасит до сих пор», — жестко сказала женщина. «Это ненормально», — в очередной раз воскликнула Катя. Подруге она поверила, та просто не стала бы так шутить. «Еще вчера мы хохотали над этими фотками, а сейчас тебя колбасит. Я думаю, он суккуб», — сказала Наташа. «Я, демон, этого никто бы не допустил», — воскликнула подруга. «Ты дура». Наташа не знала, смеяться или плакать, рассматривая Катю, то она смотрит на три шага вперед, а тут не понимает элементарных вещей. «У тебя же у мужа сын от первого брака был мечником. Я с этим придурком не общалась», — поморщилась женщина. «Он меня постоянно трахнуть хотел». «Похер», — отмахнулась Наташа. «Слушай, я думаю, когда ему проводили ритуал обретения, то использовалась сущность суккуба. Именно поэтому меня так колбасит. Наверное, я ему понравилась и все». «Он что, тебя охмуряет?» — пораженно расширила глаза Катя. «Я поняла, о чем ты. Это похоже на правду. Что будем делать? Нужно с ним встретиться и попытаться окрутить», — заявила Наташа. «А чем ты?» — поперхнулась Катя. «Ему 14 лет, а нам сколько было, когда нас за старых пердунов выдали?» — зло сказал Наташа. «Я целовалась с этой ходячей пепельницей, которая не могла и палку нормально кинуть, а через 5 лет он и вообще ничего не мог. Так что, подруга, я попытаюсь его заполучить». «Ты стукнулась на хрена?» — восклицательные и вопросительные знаки — не понимала Катя. «Да ко мне в очередь будут становиться, чтобы его только за член подержать», — жестко сказала женщина. «Я только что поняла, что с его помощью можно будет провернуть не один десяток тайных операций, которые так любил мой муженек. Ты же не думаешь, что он так часто ловил меня на чужих херах, потому что я дура? Когда надо, он никого не ловил. Ты что, реально?» — попыталась было спросить Катя, но Наташа ее перебила. «Реально. Ты, может, не заметила, но мы скучно живем, нет какой-то интриги, перчинки. Все обрыдло. Нас содержат в роду, но мы на лимите. Даже на артефакт для переноса женских штучек пришлось насосать. Ну что ты со мной, с тобой?» — загорелись глаза Кати. «И я даже знаю, где мы с ним пересечемся. Не тяни», — холодным тоном произнесла Наталья. «Я ведь тоже хотела с ним замутить», — медленно проговорила она, а потом зачастила. «Да я не так, как ты. Я просто подумала, что нужно закрыть гештальт. К тому же, Наташка-администратор выглядела по-настоящему счастливой после перепихана с ним». Ближе к делу, немного расслабилась Наташа. «Я у своего там поспрашивала и узнала, что жнец еще не встречался с губернатором, а ведь они знакомы еще с тех времен. Вот и подговорила своего, типа никто еще не делал прием в честь возвращения старого мечника, к тому же который отбился от проклятого убийцы. Типа подскажи губернатору, а если он откажется, проведи сам. Поднимешь пару пунктов к репутации». «И что?» — спросила Наташа, заинтересованно. «И то», — ответила подруга. «Ищи пару, но не такого, чтобы за тебя сразу пошел башки резать. Такого, чтобы жрать пошел и не мешал дела делать». «Да ты права, так и сделаю», — произнесла Наташа, а сама потянулась к телефону и набрала номер и начала говорить сексуальным голосом. «Котик, это ты? А что ты делаешь? Может быть, ты соскучился? Последняя наша встреча заставляет меня дрожать». «Да, я вся дрожу и горю. Потушишь мой пожар?» «Занят. Тогда мне придется найти кого-нибудь. Едешь? Я жду сладкий». «Хи-хи». Катя еле сдержалась, чтобы не засмеяться во время разговора, но сейчас позволила себе расслабиться. Что хи-хи, восклицательные и вопросительные знаки, собирайся. Мне, чтобы нормально мыслить, нужно вдоволь натешиться. Конец интерлюдии 1. Интерлюдия 2. Заходи, Викуля, сказала Антонина, почувствовав родную кровь у двери. Здравствуй, бабушка, ответила девушка, пройдя внутрь, невинно поинтересовалась. Как свидание? Замечательно, ответила женщина, откинувшись на спинку кресла. Мне очень понравилось. Давно не ощущала себя женщиной и не одевала вечернее платье. Советую тебе тоже иногда на них ходить. Знаю, что тебя часто приглашают. Не стоит всем отказывать. Нужно научиться купаться во внимании мужчин и наслаждаться им. Это должна уметь делать каждая женщина. Мужики, скоты, заявила девушка недовольно. Они хотят только стручки свои почесать. Ну не без этого, но все зависит и от воспитания кавалера, и от твоего происхождения. Это моя вина, я не знала, что тот боевер-ассасин был еще и джокером, и тебе досталась частичка привлекательности суккуба. Я почти не испускаю ауру, но уродов вокруг все равно хватает, ответила девушка. Ну, ты девочка взрослая, сама разберешься, ответила глава гильдии. Что по нашим баранам? Сегодня он тоже читает? Нет, ответила внучка. После возвращения из гильдии артефакторов, он сходил в зал, вдоволь накрутил мечами и боевыми серпами. У него, кстати, клинки из демонического железа. Продолжай, женщина встала с кресла, на ней было шикарное черное платье в пайетках, она сняла туфли на высоком каблуке и поставила их к столу, а сама голыми ногами пошлепала по кабинету. Так она иногда делала, когда размышляла, но продолжение не последовало, а повернувшись к внучке, услышала: «Бабушка, ты шикарна!» «Спасибо», улыбнулась она в ответ, мотнув гривой тяжелых волос, обычно стянутых в строгую прическу. «Продолжай, так вот, у него клинки из демонического железа, и обычные тоже есть, а на поясе боевые серпы. Причем я оценила технику, он владеет всем на мастерском уровне», заявила девушка. Клинки, особенно из демонического железа, мелькали быстро даже в ускоренном восприятии. Он точно не боевер, а витязь. Причем витязь сильный. Хорошо, дальше. Кивнула женщина этим мыслям. Помимо обруча с оружием у него есть артефактный перстень. Надел форму, навесил на себя все оружие и тренировался в его вызове. Потом он понял, что может в артефакт прятать не только оружие, но и вещи. Долго смеялся и одевался, и раздевался при помощи артефакта. Это не мои слова, это вырезка из рапорта. Подожди, прервала рассказ глава гильдии. Эта информация точная? Точная. Немного смутилась девушка. Галь рассказывала, как была удивлена, когда у него трусы то появлялись, то исчезали, и она все-все видела в мельчайших подробностях. Бери пример, заявил Антонина. Вот уж кто не стесняется быть женщиной. Если бы не приказ быть незаметными, она бы уже была в его койке, сказала девушка напряженно. У меня вообще ощущение, что все наши девчонки в него втюрились. Разговоры только о нем, а за право подежурить рядом уже идет настоящая война. Может, он тоже джокер? Да, удивилась женщина. Ничего такого не ощущаю. Он, конечно, симпатичный, но не более того. А джокер? Сегодня после тренировки по пользованию артефактами. Подожди, подняла палец глава гильдии. У тебя тоже есть кольцо. Можешь ли ты одеть трусы, лифчик или майку, при помощи артефакта, только оружие, оно движется по прямой, произнесла девушка. Одеваться у меня не получилось, а после того, как я порвала любимые трусы, то тренироваться перестала. Я слышала, этот навык тренируют и применяют маги. Требуется четко понимать, что ты хочешь и что-то связанное с пространственным воображением. Да, это навык немногих магов, произнесла женщина. И это странно вдвойне, что у него все получается. Ладно, что там про Джокера? Так вот, продолжила Виктория, сегодня после переодевания он использовал отвод глаз и переместился в соседнюю комнату, а потом обратно. Вот как он нанес удар по темному, воскликнула женщина. Там же на камерах было, что его как будто бы не видели. Вот как он атаковал. Еще и маг. Маг, удивилась девушка. Он еще не прошел инициацию. Не прошел, но Федор сказал, что он из древнего рода, произнесла глава. Напомни мне завтра, если я забуду, что нужно отправить Ольгу собрать сведения по всем Ворониным, которые до этого мелькали в инфополе. Принято, записала Виктория в блокнот следующую задачу. Хорошо, что он еще делал? Продолжай, сказала женщина, нарезая очередной круг по кабинету. «Еще он проверял тревожный чемоданчик», — ответила девушка. «Спустился к захваченным машинам и забрал оружие и боеприпасы к нему. Еще несколько жезлов. Все проверил и упаковал. Оружие разобрал, почистил и собрал. Действовал достаточно уверенно. Дальше», — потребовала женщина. «Дальше лег спать», — ответила девушка. «Помылся и лег в кровать. Еще 20 не было. Как думаешь, он вас заметил?» — спросила женщина. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Когда они в здании, мы следим через камеры, чтобы не передавать ощущение взгляда. Стараемся лично не смотреть». «Хорошо», — сообщила женщина. «Завтра показываешь ему пансионат. После экскурсии сводишь его к Георгию, он подскажет ему, что нужно сделать для прохождения инициации. Сводишь его на лекции по рунам, зельеварению, медитации и покажешь класс мечников, которые прошли инициацию и владеют магией, пусть позадают вопросы. Я всех завтра извещу, чтобы не препятствовали». «Он так важен?» – спросила девушка. «Он уже витязь», – сказала женщина. «Судя по тому, что я видела, не дурак, причем не дурак очень талантливый. Один его ритуал чего стоил? А ритуал же темные исследователи, там что-то писали. Да если они додумаются мне еще раз такую херь написать, придется вам кое-кому напомнить про интересы человечества», — жестко произнесла женщина, мгновенно разъярившись. Следователей она посылала уже раза два по одному известному месту, а те все никак не могли успокоиться. «Мальчишка может нам помочь не только как мечник, но и как человек, который совместил в себе силы мага и мечника. Он может показать путь, которым стоит идти. П.Ф. Ему просто повезло встретить нужных людей в нужное время», — заявила Виктория. «Дай придурку волшебный меч, и он останется придурком с волшебным мечом, которого каждый нагнет и меч заберет. Аналогия понятна?» — иронически заметила женщина. «Я просто доверюсь твоему пониманию людей», — ответила Виктория. «Сама я за ним ничего такого не замечаю. Для меня он просто чуть более талантливый и успешный, чем я сама, ввиду обстоятельств». «Доверься», — хмыкнула женщина. «Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что он для тебя идеальная пара, бабушка», — возмутилась Виктория и прямо встала с места. «Что, бабушка?» — восклицательные и вопросительные знаки, в ответ возмутилась глава гильдии. «Где мои внуки?» — восклицательные и вопросительные знаки, «тебе кобыле 20 лет». «Где мои внуки?» — восклицательные и вопросительные знаки, «мне еще рано», — воскликнула девушка, краснея щеками. «Я еще нагуляться хочу». «Так чего не гуляешь?» — подняла брови Антонина. «Так, ни с кем», — заметила внучка. «Так вот, я тебе нашла мужика», — заявила женщина. «Ему 14 лет», — выпалила Виктория, считая, что это главный аргумент. «Зато трахается, как бог», — заметила Антонина и, глядя, как внучка краснеет, засмеялась. «Ты же сама мне сведения эти подала, сама с Натальей разговаривала». «Так все», — обиделась девушка. «Я сейчас обижусь и уйду. Ты лучше расскажи про свидание. Ты про меня ему что-нибудь говорила?» «Ничего», — ответила женщина и села за стол. «Я пыталась завести разговор о том, что он был мужчиной видным и что вполне у него могут иметься еще внуки, но он эту идею не поддержал и вообще всячески отшучивался. Буду понемногу его готовить к этой информации. Не могу же я ему впрямую сказать, как бы у него шока не было». «Понятно», — расстроилась девушка. «Не переживай», — сказала Антонина. «Все будет. Ты так долго ждала, что можешь подождать еще чуть-чуть. Не хочу, чтобы у него от нахлынувших чувств крыша поехала». «Хорошо», — ответила Виктория. «У меня все». «Тогда иди и тоже хорошо выспись, и не забудь волосы помыть и подкраситься», — довольно улыбнулась женщина. «Ой, баба», — прямо как в детстве возмущенно воскликнула девчонка, а Антонина откинулась на кресле и заулыбалась. «Сегодня всегда серьезная и опасная богатырша вновь почувствовала себя женщиной. Как приятно было ловить удивленные и обескураженные взгляды посторонних. Завтра весь Островск будет бурлить и полниться слухами». Конец интерлюдии 2. Интерлюдия 3. Лязгнула тяжелая металлическая дверь, и в маленькое помещение, наполненное водой, проник тонкий лучик света. Мужчина в сером костюме внимательно посмотрел в воду туда, где, лежа на спине, спал молодой человек 30 лет от роду. «Ты что спишь?» – недовольно произнес мужчина в костюме. «Я уже давно не страшусь этой комнаты», – произнес молодой человек глухим голосом, – «как и ее обитателей. Кровь демонических крыс в чем-то даже полезна. Полезна для такого отброса, как ты, чтобы он не отбросил коньки», – недовольно ответил мужчина. «Надеюсь, ты все понял, я все равно не мог убить его. жестко сказал молодой человек, вставая на ноги. Он стоял по пояс в воде, и в отблесках света можно было увидеть, как его мускулистое тело, покрытое шрамами, покрылось новыми ранами. «Даже если я проведу здесь еще сутки, то все равно не изменю своего мнения. В таком случае нужно было меня или учить хуже, или не брать на это задание». «Ха-ха», — засмеялся мужчина. «Есть в тебе все-таки характер настоящего бойца. Учить хуже? Ты сам меня раза три спасал, но я все еще твой учитель и имею над тобой власть. Выходи, я уже лет 10 как витязь», — заявил молодой человек, выходя из комнаты. А когда мужчина дотронулся кольцом до татуировки, и блокировка дара прошла, он вздрогнул всем телом, но все же продолжил мысль. «Давно пора выпустить меня в свободное плавание. Ты сам принес обет», — заявил мужчина. «Сам поклялся быть моим учеником, пока не станешь богатырем. И, кстати, чуть им не стал. Стать богатырем, убив кровного главу рода и получить проклятие отца убийства? Серьезно?» — удивился молодой человек и опять стал злиться. «Вы мне говорили, что он мертв, а он не был мертв?» В ответ разозлился мужчина. «Он был мертв, для тебя 30 лет. Когда после нашествия демонов не он тебя нашел, а я отбил тебя у демонов, и я тебя воспитал. Где же он был все это время? А, уважаемый Целка Алексей Артемович, правилам магии на это все равно», — заявил Леша, твердо стоя на своем, но мужчина его перебил. «А твоим детям, как на это смотрится? Тронешь моих детей и обет рухнет», — жестко сказал Алексей. «Он уже достаточно ослаб». «Это почему это?» — возмутился мужчина. «Я чувствую, как он держит твою душу. Потому что нечего было меня обманывать, а нужно было провести кровный поиск, тогда можно было его найти. Алексея было не остановить. Для кровного поиска нужно два человека». «Да», — удивился Алексей. «А для такого человека, как темный мечник, разве есть препятствия? Восклицательные и вопросительные знаки». «Так, стоп», — сказал мужчина, и Алексея согнуло в приступе жутчайшей боли. Ученическая связь, проведенная через ритуал и обет, скрепила двух людей крепче, чем любой клей, превратив одного из них, из учителя в рабовладельца, а второго из ученика в раба. Прошедший все круги ада ученик не хотел умирать и делал все, что приказывал учитель. Сначала безропотно, но с каждым разом все, больше сопротивляясь и убеждаясь, что его просто использовали в качестве ручной собачки. Темному мечнику было приятно получить такого раба, внука одного из своих злейших врагов. Иногда Леше казалось, что именно темный, как называли его учителя и господина, был тем, кто спровоцировал набег именно на их колонну, которая ехала в гости в другой город-крепость. И чем больше он про это думал, тем больше убеждался, что все это липа. Если только прольется свет на те события, он сможет полностью разрушить скрепы и попытаться убить своего наставника. Хотя тому на это было все равно. «Значит так», — продолжил темный, — «у меня для тебя будет другое задание, никак не связанное с твоим великим прошлым. Отдыхай, пока. Сходишь в гильдию, покрутишься там. Пока там все только и говорят, как жнец победил темного». Учитель ушел, больше никак не ощущаясь в этом посещении. Алексей встал и потянулся. Сейчас он не чувствовал боли, которая еще плясала по организму. Его душа трепетала. В мир вернулся тот самый жнец, его дед, которому сам темный не единожды пел дифирамбы. В прошлый раз он был без своей знаменитой косы, но даже так являл мощь и выжил после неожиданного покушения. Именно он может убить темного мечника, и тогда связь спадет, и Леша наконец-то обретет свободу. Конец интерлюдии 3. Всем привет, ловлю тапки, спасибо за чтение. Наручи – это часть доспехов, которые защищали руки воина от запястья до локтя. Клевец – более редкий и узкий термин, означающий холодное оружие, имеющее ударную часть в форме клюва разной длины, прямым или изогнутым к низу. Обычно он скомбинирован с молотком и причислялся к боевым молотам. Глава 8. Серп — негромко позвал Володю молодой женский голос. «Секунду», — сказал парень, оставаясь на своем месте за столом, и даже не попытался встать, чтобы поприветствовать вошедшую. Он почувствовал ее еще на подходе, но двигаться не спешил. Быстро листая книгу и найдя нужную страницу, воскликнул: «Ага, что-то случилось». Пришедшая девушка была в форме, облегающей фигуру и мечом за спиной. Она была красива, но Володя заметил это мимоходом. У него была другая проблема, которую нужно было решить здесь и сейчас. «В гильдии есть ритуальный зал?» «Есть», — кивнула девушка обескураженно, потому что парень держал на руках жезл, словно это был маленький ребенок. «Веди скорее», — сказал он спокойным голосом, в котором скрывалось напряжение, но видя, что сопровождающая не спешит идти, добавил: «Веди скорее, а то рванет». Глаза девушки на секунду мигнули красным, и она все поняла: «За мной». Бежать пришлось недалеко. Подвальное помещение, в котором находился ритуальный зал, был свободен и даже открыт. Хорошо прогонять никого не пришлось. Володя в ужасе думал, что нужное помещение будет закрыто или занято. Ритуальный зал представлял собой квадратное помещение с бетонным полом. Квадрат внутри был засыпан белым песком. Володя быстро прошел вперед и положил жезл в центр песчаной площадки. Вышел на бетонное основание и, покрутив несколько раз руками, сформировал два десятка светящихся геометрических фигур, которые через секунду быстро легли на землю, расширяясь и вырисовывая на песке причудливый узор. «Ты маг?» – спросил он девушку. «Что?» – не поняла она вопроса, но Володя это проигнорировал, просто притянув ее к себе, а потом наполнил фигуры энергией. Линии мягко засветились и резко сошлись на жезле, а тот мгновенно создал такую бурю, что песок поднялся в воздух и вихрем пролетел по комнате. Потоки ураганного ветра вперемешку с песком смешали волосы Вики, и она с ужасом увидела, как жезл выбрасывает все больше и больше энергии. Выпустив ауру, она чуть ее не упустила от того, что тело словно током ударило и все прекратилось. «Хух!» — воскликнул парень. «Успели. Ты что-то почувствовала?» Вика осмотрела себя и пришла в ужас. Тщательно отутюженная и выглаженная форма выглядела словно после нескольких дней в пустоши, а волосы торчали в разные стороны и были наполнены песком, а самое неприятное, что этот песок был везде и в нижнем белье, и на зубах. Парень, наоборот, был словно с картинки. Стильная прическа, новая форма уже обношенная, кожаные ремни с мечом за спиной и боевыми серпами в кобурах. Он выглядел на 100%, а еще был чем-то чрезвычайно доволен, но он даже не понимал бури, которая на него надвигалась, и вновь непринужденно задал вопрос. «Так что, ты почувствовала что-то?» Вместо ответа, девушка сделала шаг вперед и нанесла ему прямой удар в скулу. Он даже понять ничего не успел, но второй удар заблокировал, третий отбил предплечьем, а потом сделал несколько длинных сальто, назад уходя от очередных ударов. «Ты чего?» Парень замер в странной низкой стойке и непонимающе спросил. «Тебе больно? Какого хера это было, придурок?» — воскликнула девушка, принимая командный вид. Она давно была в гильдии, являлась боевером и, естественно, над ней висела тень бабушки, у которой она была кем-то вроде личного порученца. Приказывать она умела, как и отчитывать нерадивых подчиненных. «Да, просто у меня жезлы два наполовину полных», — начал объяснять парень. «Вот я и решил попробовать заполнить один, перекачав энергию. У меня-то получилось и теперь один полный, а кристалл на доноре треснул, и оставшаяся энергия могла взорваться. Ты пришла вовремя. Ритуал принял дар. Вот я и спросил, что ты почувствовала. Энергия, как я видел, прошла и через тебя». «Энергия?» — возмутилась девушка. «Да я из-за тебя напоминаю чучело. Какая нахрен энергия? Я была на ритуалах и ничего подобного никогда не видела. Мы просто стояли, а потом уходили. Ай, идем к вам, мне нужно привести себя в порядок». Ванная комната в гостевом пентхаусе была обставлена очень качественно, имелся там и мощный фен. Поэтому через 20 минут Вика выходила из душа, уже в нормальном виде, который ее устраивал. Она даже вновь успела накраситься. «Я тебе тут трусы с майкой подготовил», — сказал парень, держа указанные предметы в руке, едва она вышла из ванной. «Ты дурак?» — удивленно посмотрела она на него. «Да ты не думай», — махнул свободной рукой парень. «Они новые. Вот, даже бирки есть. Они мужские. Зачем мне мужские трусы?» — расширились глаза у девушки. «Сама же сказала, что у тебя все в песке», — ответил парень честными глазами без грамма издевки. «Лучше чистое одеть, нам же сегодня много ходить». «Я и одела», — холодно сказала Вика. Ей хотелось его прибить, особенно из-за того, что приходится объяснять прописные истины. «У меня с собой чистое было». «А-а», — ответил Володя. «Ну да, вам же много не нужно». Его взгляд забегал по фигуре, ища, куда же она могла засунуть трусы. «Ты точно придурок», — констатировала Вика, показывая на свою левую руку. «У тебя такое же кольцо. Я ношу с собой запасную одежду». Выражение лица парня из живого мгновенно превратилось в маску надменного аристократа, он даже немного отрезвил девушку. «Я просто хотел помочь девушке, попавшей из-за меня в беду», — хмуро сказал он. «Меня зовут Владимир или Серп, а ты, Виктория или ведьма», ответила мечница, внутренне подбираясь, под таким взглядом ее обиды, как-то отступили в сторону. Ей даже совсем секунду захотелось выпрямиться. «У тебя не зеленые глаза и не рыжие волосы», сказал парень серьезно. «С чего это такое прозвище?» «Бывает, прозвище меняется», сказала девушка, успокаиваясь. «Ты тоже мог быть каким-нибудь треском, а потом, после боя с темным, стать серпом. Так и у меня». «Ну ладно, Виктория», медленно произнес парень, перебивая ее. «Веди». «Точно», хлопнула себя по лбу Вика. Продолжать этот разговор ей не хотелось. «Нас машина ждет». Они быстрым шагом пошли на улицу, а Володя все не мог успокоиться. Несмотря на спокойное лицо, внутри он кипел. Он просто хотел помочь. Разве нужно набрасываться на человека, если он реально хочет помочь? Не хотела помощи, так зачем поперлась к ним в ванную комнату? Пошла бы к себе и не портила ему настроение. К тому же оно и так было плохое. Гениальная с виду идея зарядить один артефакт полностью, чтобы заплатить за зарядку только одного, пошла прахом. Нет, один артефакт он, напрягая все силы, смог зарядить. Только второй пошел в разнос и едва не рванул. Очищающий ритуал, который Володя произвел за считанные секунды, спас ситуацию. Повезло еще, что он только вчера читал описание, как построить фигуру, так чтобы энергетически сильные дары тоже принимались. Воспользовавшись моментом, захотел понять, как работает сильнейший ток энергии, который прошел через него на обычного мечника. А эта дура ничего не оценила и не поняла, хотя тряхнула ее сильно. Не могла, что ли, ауру выпустить? Все-таки энергии разгулялись не на шутку, зато врезала зачетно, без использования сил мечника, просто на мышцах. С помощью этого смогла застать врасплох. Мысленно костерить девчонку он перестал, когда они сели в небольшой джип с люком для пулеметчика наверху и тронулись. «Что за машина?» – спросил он, оглядываясь. Окна были только у водителя и то с бронезаслонками, а остальные довольствовались узкими щелями. Хотя для мечников это не было проблемой, наоборот, как раз таки для них, этого света было в достатке. «Бронетранспортер повышенной проходимости «Вепрь», — ответила девушка. «Стоит у нас на вооружении с момента основания пансионата. Оборудован мощными фарами, люком и пулеметом. Запас хода 500 километров. Хм, а сколько пансионату лет?» — спросил Володя. «В чем его суть? Я по обрывкам разговор не все понял.